Интересно, чья это затея? И внезапно окружающую темноту яркой вспышкой пронзила мысль. Чужих проблем не бывает, ведь когда ты решаешь, что весь мир отвернулся от тебя, именно тогда в полной мере проявляется его необычность. Сдумс из собственного опыта знал, что живые люди не замечают и половины того, что происходит вокруг, поскольку слишком заняты тем, чтобы быть живыми. А всю сцену видит только тот, кто смотрит со стороны. Живые люди не видят ничего необычного и чудесного, поскольку их жизнь исполнена скучных земных вещей. Но необычное, оно существует. Существуют самоотвинчивающиеся винты и записки, подброшенные в гроб. Сдумс твердо решил разобраться в происходящем. А потом, если смерть не придет к нему, он сам отправится к смерти. В конце концов, есть же у него права. Да. Он возглавит величайшие за все времена поиски пропавшего человека. Человека? В темноте Сдумс усмехнулся. Пропал смерть, нашедшему и так далее. Сегодня первый день его жизни после смерти. И весь Ангморпорг лежит у его ног. Ну, метафорически. Дело за малым – выбраться наверх. Он нащупал карточку, оторвал ее от крышки и зажал в зубах. Ветром Сдумс пошире расставил ноги, уперся в дальний конец гроба, завел руки за голову и надавил. Сырой суглинок Ангморпорка немного подался. Сдумс сделал паузу, чтобы по привычке перевести дыхание, но понял, что в этом нет никакой необходимости. Он снова надавил. Дерево за головой хрустнуло. Сдумс разорвал сосновую древесину, словно бумагу, и в руках у него остался кусок доски, который был бы совершенно бесполезен для обычного человека, но не для зомби. Перевернувшись на живот, разрывая землю импровизированной лопатой и отбрасывая ее назад под ноги, ветром Сдумс двигался к новой жизни после смерти. Представьте себе равнину, периодически бугрящуюся невысокими холмами. На октариновых лугах, что раскинулись под нависшими вершинами Овцепикских гор, стоит позднее лето и преобладающие цвета янтарный и золотистый. Солнце обжигает землю. Кузнечики трещат так, будто их поджаривают. Даже воздуху слишком жарко, чтобы двигаться. На памяти здешних обитателей это самое жаркое лето, которое когда-либо бывало. А память в здешних местах долгая. Представьте себе фигуру на лошади, уныло бредущей по пыльной дороге, что протянулась между полями пшеницы, обещающими дать небывало богатый урожай. Представьте ограду из пропеченных солнцем мертвых досок. К ним прикреплена записка. Буквы на солнце выгорели, но надпись еще можно прочесть. Представьте тень, упавшую на записку. Вы почти слышите, как фигура на лошади читает написанное там. От дороги ответвляется тропинка, ведущая к небольшой группке обесцвеченных строений. Представьте себе волочащиеся шаги. Представьте открытую дверь. Представьте прохладную темную комнату. Вы видите ее через открытую дверь. Для жилья эта комната не предназначена. Обитающие здесь люди большую часть времени проводят на улице. Просто иногда они вынуждены входить в дом, чтобы переждать темное время суток. В этой комнате хранят конские сбруи, здесь держат собак и вывешивают на просушку рабочую одежду. У дверей стоит пивная бочка. Пол вымощен каменными плитами, в потолочные балки ввинчены крюки для бекона. Стоит вычищенный скребком стол, за которым могут разместиться 30 голодных мужчин. Но мужчин нет. И собак нет. И пива нет. Бекона тоже нет. За стуком в дверь последовала тишина. Потом раздалось шлепанье тапочек по каменным плитам. Наконец на пороге показалась тощая старушка, чье лицо цветом и текстурой напоминало грецкий орех. «Да?» – спросила она. «Здесь говорится, что вам нужен работник». «Правда? Эта записка висит еще с прошлой зимы». «В самом деле? Значит, работник вам не нужен?» Морщинистое лицо смерило его оценивающим взглядом. «Предупреждаю, больше 6 пенсов в неделю я платить не могу», — сказало лицо. Несколько мгновений высокая фигура, заслоняющая солнечный свет, обдумывала это предложение. «Согласен», — наконец ответил незнакомец. «Даже не знаю, с чего бы тебе начать. Вот уж как 3 года нет у меня постоянного помощника. Так, нанимаю ленивых бездельников из деревни, когда нужда припрет». «Неужели?» «Значит, ты согласен?» «У меня есть лошадь». Старушка выглянула из-за незнакомца. Во дворе стоял самый величественный конь, которого она когда-либо видела. Старушка прищурилась. «Это лошадь твоя?» «Да». «И серебро на ее сбруе тоже?» «Да». «И ты согласен работать за 6 пенсов в неделю?» «Да».